Москва, Россия. 14 мая 2006 года. В море было непривычно тихо и спокойно. После майских каникул, когда всех сотрудников традиционно задействуют в оперативных мероприятиях по безопасности, наступило первое воскресенье, когда можно было наконец отдохнуть. Сегодня в коридорах было тихо, а в кабинетах не было слышно голосов сотрудников. И так по всем зданиям управления. Они прошли в кабинет Малярова. Там уже их ожидал Егор, который вскочил при виде подполковника. «Будешь генералом», – одобрительно сказал Семен. «Если уже в таком возрасте ходишь по воскресеньям на службу, то быть тебе генералом к 40 годам. Как раз в моем возрасте». «Я согласен и на полковника», – улыбнулся Егор. «Это он меня подкалывает», – повернулся к Тимуру Маляров. «Мои два представления уже заворачивали, и ни разу мне не давали звания раньше положенного срока. Я всегда был неудобным сукиным сыном для наших руководителей. Для всех этих генералов, которые приходят и уходят. А мы остаемся и работаем. Что у нас по страховой компании?» «Это их филиал», – доложил Егор. «Как раз там, где работал Саевич. Или числился лже-Саевич. Я уже запутался, не знаю, как говорить». «Кто у них был руководитель филиала?» «Шимук. Вячеслав Андреевич Шимук. Я узнал его домашний адрес и телефон. Он как раз примчался на пожар и был там вместе с пожарными. Ему лет 50. Он среднего роста, такой подвижный и напуганный». «Он еще на пожаре?» «Да». «Быстро возвращаешься туда, находишь его и привозишь к нам. Как можно скорее. Я даже разрешаю тебе взять кого-нибудь из дежурных. И объясни этому Шимуку, что он не задержан и не арестован. Мы только хотим с ним поговорить. Все понял?» «Еду», – поспешил выйти из кабинета Егор. «Хороший парень», – одобрительно сказал Маляров. «Вот из таких ребят и вырастают настоящие оперативники. Садись, и будем с тобой думать. Зачем они сожгли офис страховой компании, как ты думаешь?» «Думаю, что хотят скрыть от нас правду, и она касается не Саевича. Они уже знают, что мы вычислили этого Саевича, что было совсем нетрудно. Но, видимо, в этом офисе было что-то другое, если его сожгли. Дело не в Саевиче. Иначе бы его убрали до того, как мы у него появились. Должны были сразу убрать, понимая, что мы их вычислим. Но они не убрали Саевича. Что это? Обычный недосмотр? Прокол? Нет. Судя по тому, как они обошлись с моей домохозяйкой, они чрезвычайно деликатные люди. Не хотят обижать непричастных к делу людей. Ищут только тех, кто им нужен». «Согласен. Но тогда получается, что в этой страховой компании были другие тайны, о которых нам и должен рассказать этот Шимук». «Посмотрим», – кивнул Тимур. «И еще я вспомнил про автомобильные права. Ваши ребята из ФСБ иногда устраивают такие трюки. Они берут похожую машину и делают несколько одинаковых номеров на одинаковых автомобилях одного цвета, чтобы легко их менять при необходимости. Может, это тот самый случай? Ведь лже-Саевича, которого ты застрелил, были водительское удостоверение и технический паспорт именно той самой «Волги», на которой ездил настоящий Саевич. Тогда одно из двух. Либо они пользовались этой машиной по очереди, что просто невозможно, либо у лже-Саевича была точно такая же машина. И тогда понятно, почему неизвестным нужно сжечь всю документацию этого филиала страховой компании». «Похоже, ты прав», – согласился Караев. «Но пока у нас ничего нет. Только труп неизвестного, который пытался меня убить. Ты знаешь, как плохо я себя вчера почувствовал, когда ты начал рассказывать мне о семье Саевича? Мать, жена, двое детей. У меня было такое ощущение, что я абсолютный подлец. Я даже подумал, что было бы лучше, если бы меня застрелил Саевич. Оставить такое количество людей без единственного кормильца. А оказывается, что мой Саевич был совсем другим человеком». «Мы еще проверим его документы», – угрожающе пообещал Маляров. «И выясним, кто ему их выдавал». Егор привез руководителя филиала страховой компании минут через 30. Тот был очень напуган случившимся пожаром и неожиданным вызовом в МУР. Это был мужчина невысокого роста, с мясистым лицом, крупным носом, редкими светлыми волосами. Очевидно, он был немного простужен, так как все время вытирал носовым платком нос и говорил хриплым голосом. «Господин Шимук», – уточнил Маляров, – «мы слышали, что у вас произошло такое несчастье. «Да», — вздохнул несчастный страховщик. «Мы даже не думали, что у нас такое возможно. Но все правила противопожарной безопасности мы соблюдали. У нас все документы были в порядке». «Не сомневаюсь», — кивнул Маляров. «А сколько человек у вас работает в вашем филиале?» 6. Только 6 человек. Я, бухгалтер, секретарь и 3 инспекторов. У нас небольшой филиал, и поэтому нам выделили только такой штат. Но мы справляемся, выполняем планы, даже получаем премию. Или получали. Я даже не представляю, что сейчас будет». «А Валерий Исаевич у вас давно работает?» «Уже 4-й год. Очень надежный и толковый сотрудник». «Прекрасно. А остальные?» «Тоже очень порядочные люди. У нас прекрасный коллектив». «Остальные инспектора тоже давно работают?» «Нет. Нурахмедов работает с прошлого года, а Володин уже давно, 5 лет. «И никаких происшествий у вас не было?» «Никаких», — шмыгнул носом Шемук. «Хотя в последние 2 года у нас несколько раз возникали разные проблемы с нашими машинами». «А какие проблемы?» «Один раз какая-то машина попала в аварию, а нам сообщили, что это наша «Волга». Мы, конечно, удивились, ведь машина в это время была на стоянке. Потом звонили из госавтоинспекции и извинялись, что ошиблись. И другой случай был, когда нашего инспектора оштрафовали за нарушение. А он в больнице лежал, у него аппендицит вырезали, и его машина была на ремонте. Но, видимо, такие ошибки иногда случаются». «Интересные ошибки», — кивнул Маляров, посмотрев на Тимура. «Очень интересные. А вы не звонили, не интересовались, почему такие накладки происходят все время с вашими автомобилями?» «Нет, конечно, не звонили. Они разбирались, и слава богу. Вы же знаете, что лишний раз в милицию никто звонить не хочет. Не нужно никого беспокоить. Извините меня. Если они считают, что мы не виноваты, то почему мы должны предъявлять свои претензии сотрудникам милиции? У нас все в порядке, и мы стараемся честно работать». «Я понимаю, но 3 случая подряд». «Мы никогда не жаловались». Очевидно, Шемук думал о чем-то своем, что волновало его более всего. «Я и сейчас не понимаю, почему меня задержали. Конечно, мы виноваты, что у нас произошел пожар. Но ведь там еще работает комиссия. Извините, что я так говорю». «Вас не задержали», — улыбнулся Маляров. «Просто пригласили на беседу. Мы не хотели нервировать ваших людей и устраивать допросы у горящего здания». «Конечно». Шемук достал платок и вытер нос. «Я все понимаю. Не нужно пугать людей. Я готов ответить как руководитель филиала». «Вы меня не поняли. Мы ни в чем вас не обвиняем, Вячеслав Андреевич». Посмотрел на пропуск Маляров. «Мы хотели только уточнить, как работает ваш филиал». «А 2-й случай тоже произошел с инспектором Саевичем?» Вдруг вмешался Тимур. «Или это был другой инспектор?» «Другой. Володин. Он как раз болел в это время, а нам сказали, что он лихачит. Я так удивился. У него даже сына нет, чтобы такое подумать. Только взрослая дочь. И у нее 2 девочки, его внучки. Но они совсем маленькие. И на стоянке мы проверяли. Машина там все время была, и никто ее оттуда не брал». «Вы можете написать все данные ваших инспекторов и номера машин?» — попросил Маляров. «Конечно», — сразу согласился Шемук. «Можно листок бумаги и ручку?» Маляров протянул ему листок бумаги и ручку. Взглянув на Тимура, поднялся и отошел в сторону. «Страховая компания, которая занимается страхованием автомобилей», — задумчиво сказал Семен. «Они гениально придумали. Сделали 3 одинаковые машины и взяли документы инспекторов, которые на самом деле существуют. И эти машины обычно знают все сотрудники госавтоинспекции. Здорово придумано. Никто даже не подумает их останавливать. Нашли себе такую крышу». «Нужно проверить», — согласился Тимур. «Все 3 машины и всех 3 водителей. Дать ориентировку по городу. Но только не нужно останавливать эти машины. Иначе это может быть очень опасно. Они начнут стрелять и вообще попытаются оторваться. Гораздо лучше, если сотрудники ГАИ сообщат об этом в МУР, и вы установите за ними наблюдение». Мы так и сделаем. Как видишь, мы тоже можем работать. Усмехнулся Маляров. Шимук закончил писать и поднял голову. Все, сказал он жалобным голосом. Спасибо вам, товарищ Шимук, за вашу помощь. Протянул ему руку Маляров. Вы нам очень помогли. Наш сотрудник отвезет вас домой. Нет, пискнул Шимук. Лучше опять на работу. Может, там что-то уцелело? Я должен быть на месте и подписать акт вместе с пожарными. Сейчас там осталась наш бухгалтер, но она не будет ничего подписывать без меня. Разумеется, мы так и сделаем. Егор, отвези товарища Шимука обратно на работу. Давайте я отмечу ваш пропуск. Когда несчастный руководитель филиала наконец вышел, Маляров поднял лист бумаги. Теперь у нас есть зацепка, задумчиво сказал он. И я надеюсь, что уже завтра мне скажут, где находятся владельцы этих машин и куда они ездят. Уже завтра мы с тобой наконец узнаем, кто и почему решил устроить такую охоту на тебя.